Глава девятая. Только светало, а Сафрон уже застругивал на тополевой колодке новый таловый шест. Помыслами и делами был настроен по-таежному. Под утро с Марьей перед иконами молили у Бога удачи и дорожного благополучия. Плыть решил по Орму, на далекий заветный залив, куда изюбры не пуганы ни тем, что домашняя животина, как в амбар ходили. Три раза был Сафрон на том заливе, раз с Кондратом и два раза один. И во все эти разы на амбаре, как окрестили они этот залив с Козиным, добывал по пять понтачей. Надежнее места не было, и коса как раз на зверином ходу, и островок Тальника на ней. А в заливе людька того, до которого падок в летнее время зверь, всему сахачьему и изюбриному царству за столетие не съесть. Чем сильнее его зверь ворошит, тем он больше распускает космы. «Да, золотое место выкопал Кондрат. Редко кому так подфартит. Только попользоваться не пришлось. Всего два раза и был на нем. Первый раз, когда сам нашел, и во второй, когда Сафрону показывал. А в третий одному лесному богу известно, дотолкался ли он до него. А что в год гибели был Кондрат на Орму, Сафрон уже два года знал. Нашел-таки он в позапрошлом году в заломе обломок его бата. Помолился тогда двуперстием на угрюмые отвесные скалы загиблого раба Божьего Кондратия и не стал бередить ничьих ран. Ни слова не сказал кишмешовцам, даже от Марьи скрыл. Времечко-то, ой, времечко как летит! Давно ли, кажись, с Марьей на Иман прибрели, а вот уж и Кондрата шестой год нету. И задумываясь порой по ночам или днем на пасеке под медвянный звон пчел, недоумевал Сафрон, как мог ошибиться Козин. Ведь все перекаты, все обходные протоки около непроходимых скал, как пять пальцев знал. А ловок до чего был на бату... Не зря и ороченые ему дивились. В этот раз хотел было он Трофима на амбар взять. За шесть стадион в Кунтун и обратно слетать, и нигде в залом не ввалиться, не всякий старый охотник сумеет. А потом надобно было бы и найденный отцом золотой залив показать парню, да заодно и поведать, где отец погибель нашел. Ни баба чай не раскиснет. И в глубине души радовался Сафрон, что не обидел его бог зятьком. Девки-то что? Не ругни ее, не в тайгу с ней. Береги что стеклянную посуду. Степанида-то еще ничего. Шестом на бату толкается, да и здоровьишком вроде в меня. Подстать для жизни Трофимию. А Настя? И в кого она? Танка, как хворостинка, глазами только и взяла. Да под глазами чернота, как у иконы писаной. И вся-то как нездешняя, как вроде девка мирская, кисейная. Однако не зацепи, обличьем и характером вся в бабку. Потому Марья ее и недолюбливает. Вспомнил Сафрон семейные раздоры между матерью и невесткой до прихода в Кишмишевку. И пока Сафрон думал да мечтал, мечты, что не высохшие озера на морях. Трофим взял да и ушел в тайгу один. Марья все печенки ему за это проела. Да и Степанида переярком волчицей смотрит. Трошенька да трошенька, все у них на языке. «А я что, в ноги должен ему валиться?» Сердито ответил Сафрон Марье, когда Степанида, как сорока на хвосте, принесла новость от Козиных. «А молодец, трошка, по-моему». Тут же подумал он, и с этой минуты у него еще больше повернулось сердце к Трофиму. А все этот Гольский солонец спутал. Надеялся, что соберутся они с Евсеем поискать его. Вдвоем-то веселей. А у того все божьи помыслы. Кунтунского юродивого к святым канонам приобщать начал. «Он бы ничего», — удивлялся Сафрон. «Божий человек, да уразумеет ли юродивый дурной башкой глубокие мысли священного писания?» Столбик синеватого дыма сквозь реющую сетку гнуса Евсей увидел сразу, как только вскарабкались они с Ивашкой на скалистый носок. От неожиданности у начатчика забегали глаза и перекосила бровь. «Дымит язва! Спустился с солонца? Да кто ж это кто?» Переводя растерянный взгляд с копошащейся около костра на косе человеческой фигуры на Ивантея и обратно, Евсей силился что-то сообразить и вдруг быстро скинул котомку. «Давай, Ивантеюшка, давай!» Помогал он трясущимися руками юродивому сбросить мешок. Уже внизу, в густых зарослях, где старовер остановился и снял с плеча бердану, Ивашка замахал руками, что-то замычал, видимо, стараясь отговорить Евсея. «Да тихо ты, дурень!» — зашипел на него начетчик, сделав знак, чтоб тот пригнулся, и, путаясь в лианах лимонника, по-звериному стал красться к реке. После выстрела Евсей выскочил на косу, где, взмахнув руками, упал человек, подбежал к костру, схватил прислоненную к дереву бердану. Рядом шумно по собачьи дышал Ивашка. «Вот тебе, антихрест, как по чужим солонцам пакостить!» Злобно процедил Шабанов и пнул лежащего в бок. Убитый в старых кожаных штанах и рубахе лежал ничком. Пальцы судорожно впились в песок. Схватив труп за руку, начетчик перевернул его вверх лицом. «А-а-а, вот кто ты!» Изумленно протянул Евсей, узнав Гольда, в которого стрелял под скалой. «Живой еще нехристь! От собака!» У нехристя было страдальчески перекошено лицо, а в широко открытых глазах, подернутых смертельной синевой, запечатлелся невысказанный вопрос. «Снеси его, Ивантеюшка, в реку! Улежалка, а рыб съест!» — приказал Евсей. Ивашка поднял тело над собой, донес до берега и шумно бросил в воду. Как онемевшая стояла по обеим сторонам пади хмурая тайга. Не слышно было ни шума ветра, ни птичьих голосов. Казалось, что все вымерло или притаилось. Только порожистая речка вела свой нескончаемый бой. Из-под валь веками лизала каменные утесы.